будто благодаришь кого, и торопливо, вздув огонь и подкормив его сухой, старой, ржавью, щепками, полежками, тянешь из вороха тряпиц еще теплый горшок с мышиными щами. Пошарив в потайном укрытии за печью, достаешь сверток с ложицей и вилицей и опять будто благодарен. Все целое, не поперли, вора знать не было, а коли и был, так не нашел. И, похлебав привычного негустого супу, сплюнув в кулак коготки, задумываешься, глядя в слабый синеватый огонек свечки, слушая, как шуршит под полом, как трещит в печи, как воет, подступает, жалуется за окном. Просится в дом что-то белое, тяжелое, холодное, незримое, и представится тебе вдруг твоя изба, далекой и малой, словно с дерева смотришь, и весь городок издалека